Диагонь пододвинул к экрану небольшую машину. Она была на маленьких колесиках и легко передвигалась. По внешнему виду это был прямоугольный ящик. Художник пристально всмотрелся в лицо гостей Каллиста. «Ваша голова», — обратился он к Синяеву, — «труднее, чем у вашего товарища. Поэтому, если не возражаете, я изготовлю ваш портрет». «Конечно, не возражаю», — ответил Синяев. И вот меньше чем за час была создана из белого камня голова Синяева. Каллистянский скульптор действовал совсем не так, как обычно работают скульпторы. Вложив кусок камня в машину, он затем на плотных листах нарисовал голову Георгия Николаевича с трех сторон и вложил эти листы в ту же машину. Не прошло и 10 минут, как бюст был уже готов. Машина по рисункам вытащила его из камня. Но первый оттиск не удовлетворил Диагоня. Он вложил камень обратно и принялся исправлять рисунки. Так повторилось несколько раз. В конце концов получился точный портрет, поражающий тонкостью работы. «Подарите мне эту скульптуру», — попросил Синяев. «Лучше приезжайте ко мне, и я создам настоящий портрет», — ответил Диагонь. «Мне надо узнать вас ближе. Этот бюст мертв, в нем нет выражения. Я не знаю вашего характера, вкусов. Вы для меня незнакомый человек. Сравните с портретом Деньги, он выполнен тем же способом». «Действительно». Разница бросалась в глаза даже для неискушенного человека. Портрет Синяева был маской, очень похожей, но только маской. На лице юной Деньги было выражение мечтательности, которое художник, очевидно, считал характерной чертой своей племянницы. Это лицо было живым. «Все же», — сказал Синяев, — «я повторю свою просьбу. Мне хочется иметь этот бюст на память о нашей встрече». «Если вы хотите», — ответил Диагонь, — «вы его получите. Я пришлю его вам. А теперь прощайте, меня ждет работа. Если вы еще раз соединитесь со мной, я буду рад». Гесьян выключил экран. «Одно меня удивляет», — сказал Синяев. «Это то... Предположим, — обратился он к Лингу, перебивая сам себя, — что мне вздумалось бы поселиться в самом глухом месте, где-нибудь в горах. Там живут. Так неужели бы ради меня одного стали бы проводить сеть трупы для снабжения? Разумеется. А вам не кажется, что производить такую работу ради одного человека нерационально?» Четверо каллистян переглянулись. Вопрос, очевидно, показался им непонятным. «Вы же не удивляетесь, что в этом доме, где вы живете, все это есть?» — мягко спросил Линк. «Здесь город, в нем живут миллионы людей, пусть даже тысячи. Но в этом доме живут не миллионы и не тысячи. Вы могли бы жить тут и один». «Не знаю права, как пояснить вам мою мысль. Здесь, в Аттилле, много домов. Провести трубы в 1 или в 10, в 100 – разница небольшая. Я имею в виду затрату времени и материалов. Но вести эти трубы за сотни километров ради одного человека – это другое дело. В один дом. Но ведь в этом доме живут люди, не правда ли?» — спросил Гесьянь таким тоном, каким говорят с человеком, не желающим понять очевидной истины. «Разве эти люди не имеют права на то, чем владеют остальные?» «Мы привыкли все расценивать на деньги», — сказал Широков по-русски. «У них материалы не имеют цены. Потребности человека — единственное мерило». «Прихоть одного человека», — продолжал Синяев, не слушая Широкова, — «еще не причина производить огромную работу. Если человек хочет жить вдали от коллектива, то пусть сам доставляет себе то, что ему нужно. «Работа, насколько я знаю, совсем не такая большая», — сказала Динди. «Ее производят машины», — добавил Линк. «А материалов на Калисто достаточно для чего угодно». «Что будем смотреть дальше?» — спросил Георгий Николаевич, видя, что в этом вопросе им не понять друг друга. «По-моему, пора обедать», — сказала Динди. «Я голодна». «Да, верно, я голоден», — поддержал ее Широков. «Идемте в бассейн, надо освежиться и отдохнуть». «Может быть, нам лучше оставить вас?» — спросил Бисянь. «Мы можем вернуться позже». «Бьинь просил не утомлять их», — подумал он. «Но как узнать, насколько они устали? Я все еще плохо понимаю выражение их белых лиц». «Нет, пожалуйста, останьтесь с нами», — попросил Широков. Ему очень не хотелось, чтобы Деньги ушла. Стараясь сделать это незаметно, он все время любовался девушкой. В ее присутствии он чувствовал себя как-то особенно хорошо. «Мы охотно останемся», — ответил Гисьянь. «Я думаю, что вам нужен отдых. Вы нам не помешаете?» После купания, как всегда влившего в них новые силы, все перешли в столовую. Гисьян порекомендовал после обеда полежать часа два, но Широков и Синяев отказались. Им хотелось продолжить путешествие. Экран давал настолько полную и реальную картину, что это создавало иллюзию действительного путешествия. За один день они узнали о Калисто больше, чем за два предыдущих месяца. «Что вы хотите увидеть?» — спросил Гисьянь, когда все снова устроились возле чудесного окна. «Если возможно, завод», — ответил Синяев. Нажата кнопка, произнесены нужные слова, и вот перед ними появился заводской цех. Идеальная чистота, полная тишина, не видно ни одного человека. Гигантский зал полон машин. Но где они? Тянутся далеко, в глубину, ряды труб. Стоят странные формы, не то кубы, не то многогранные шары. «Это и есть машины», — сказала Линк. «Никакого движения. Что изготовляет этот завод?» Гисьян переключил экран. Большое и очень высокое помещение без крыши. Видно небо. Оно, как всегда, безоблачно. В Аттилле дождь редко бывает нужен. На полу стоят крупные олитии. Движущиеся машины грузят на них пакеты с изображением зеленой звезды. Загруженные олитии взлетают, на их место опускаются новые. Работа идет без перерывов. И снова не видно ни одного человека. «Завод медикаментов», — сказал Линк. «Их только два на всей Калисто». «Их продукции хватает на все население?» — с профессиональным интересом спросил Широков. «Даже с излишком. Время от времени приходится останавливать завод, а то и оба сразу». «А кто это делает?» «Дежурный по сектору, по указанию поста Калисто». «Почему на Алите нет людей?» — спросил Синяев. «Это грузовые машины. Они перевозят продукцию с завода на склады. Люди не нужны, управляют автоматы. Маршрут всегда один и тот же». «На заводе совершенно нет людей». «Есть дежурные механики. Что-нибудь может испортиться». Гесьян снова переключил экран. Появилась небольшая, хорошо обставленная комната, точно где-нибудь в жилом доме. У стола в мягких креслах сидели шестеро калистян. Перед ними находились экраны, на которых виднелись цеха завода. Но прежде чем Широков и Синяев успели рассмотреть дежурную комнату, экран погас, то есть опять появился перед ними. «Нельзя отвлекать их внимание», — сказал Линк. «Тем, что показали вам это помещение, мы нарушили правила. Соединяться с механиками имеет право только дежурный по сектору. «Они нас даже не заметили?» «И не могли», — сказал Гесьянь. «Я не давал сигнала». «Как они узнают, что где-то произошло повреждение?» — спросил Синяев. «Машины сами вызывают механика. Мы могли бы посмотреть, как это делается, но боюсь, что придется сидеть перед экраном долгие дни, так как повреждения редкие. Большинство мелких неполадок машина исправляет сама, на ходу, не прекращая работы. Кроме того, существуют автоматические механики, вроде тех, что убирают комнаты. Они умеют исправлять определенные повреждения без участия человека». Путешествие продолжалось.